которые следовало преодолеть. Во всяком случае, она настолько решительно считала, что я могу остаться в Москве и начать работать в редакции литературного журнала только-то, что почти убедила и меня в возможности этого. Для начала надо было сделать главное — уволиться из лагеря. И тут-то Туся вспомнила, что в эвакуации она работала в газете Большого оборонного комбината. Парторгом ЦК там был один человек, который ведает в ЦК, кажется, органами. Иногда он даже звонит ей, хотя она, Туся, не представляет себе, о чем же можно с ним поговорить. Но тут у нее предмет для разговора сразу нашелся. Она разыскала телефон своего знакомого, тут же позвонила ему, несколько минут быстрым воркующим голоском говорила ему какие-то светские, ничего не значащие слова, а потом, как бы между прочим, сказала, что вот есть у нее приятель, которому надо помочь снова начать литературную работу, бросив другую, там, на севере, где ему и делать-то нечего. Короче, словно в сказке, на следующий день я сидел в ЦК у Тусиного знакомого. Он был, как и положено в этом учреждении, прост, внимателен и спокоен, над всеми и над всем. Он деловито спросил, откуда я хочу уволиться, сколько лет у меня было, какая статья, и, очевидно, остался удовлетворен ответами. Потом при мне он снял трубку вертушки и позвонил товарищу Тимофееву, даже генералом его не назвал, и разговаривал с ним спокойно, равнодушно, как Тарасюк с мелким вольняшкой. Сказал, что вот есть где такой в прошлом литературный работник, теперь он собирается вернуться к прежней своей деятельности, а посему пусть товарищ Тимофеев даст указание уволить его. Положив на рычаг трубку, человек из ЦК сказал, что товарищ Тимофеев меня просит завтра к нему зайти. Просит? Товарищ Тимофеев просит? Ну что ж, я могу и зайти, раз меня товарищ Тимофеев просит. На следующий день мама рыдала. На все мои уговоры отвечала, что она хочет только одного, чтобы я вернулся домой. Ну, а я был более уверен, нежели мама. И бодро пришел на Кузнецкий мост, где меня уже ждал пропуск. Сначала меня принял начальник отдела кадров, долговязый полковник, который смотрел на меня странно и даже с сожалением. Я заполнил какую-то анкету, затем написал заявление с просьбой об увольнении из Усть-Вымлага НКВД. Затем полковник пошел к генералу, а я остался в приемной, отделанной панелями из дорогих сортов дерева. Это был вкус самого Сталина. Так отделывали свои служебные апартаменты все начальники. Вскоре плотно обитая дерматином дверь открылась, и полковник жестом пригласил меня войти. Я прошел крошечный тамбур, открыл вторую обитую дверь и вошел в огромный кабинет. Генерал-майор Тимофеев сидел напротив двери, далеко в самом конце широкой красной дорожки. Первый раз я видел вблизи, почти вблизи, живого генерала в настоящей генеральской форме. Тугой воротник, золото широких погон, цветные ряды орденских ленточек. Лицо у Тимофеева было совершенно привычно генеральским, ожившей иллюстрацией Кузьмина к Лескову или Салтыкову-Щедрину. Несмотря на все свое волнение, мне было трудно подавить улыбку от дикого, почти неправдоподобного соответствия действительности с книжным, классическим представлением о том, как должен выглядеть генерал. Но я сдержался и, остановившись на почтительном расстоянии от стола, бодро сказал: «Здравствуйте, товарищ генерал-майор». Генерал-майор не ответил. Поджав нижнюю губу, он внимательно рассматривал меня глубоко спрятанными глазами цвета бутылочного стекла. Потом медленно сказал: «А вы, оказывается, все еще думаете, что вы такой, каким были? По ЦК ходите, планы все строите?» «Я не нарушил никакой субординации, товарищ генерал-майор», — ответил я, стараясь сдержать начинающийся тик левой щеки. «ЦК директивная, а не административное учреждение –